в Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки состоялась церемония возложения корзины цветов к фотопортрету Ким Ир Сена по случаю 22-й годовщины со дня его кончины. На ней присутствовали представители этой организации, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны на Кубе и сотрудники нашего посольства.